Все на борт. Подъем! Кто-то легонько потряс Конни за плечо, выдернув ее из глубокого сна. Она приоткрыла глаза. Вокруг было темным-темно. Кто разбудил ее посреди ночи? Это был дедушка. «Просыпайтесь! Живо! Живо!» «Зачем так рано?» — пробормотала Конни, потирая глаза. Анна просто-напросто перевернулась на другой бок. Только Билли сразу же проснулась. «А куда мы идем?» — спросила она бодро. «Мы поплывем на корабле», — ответил дедушка. «Здорово!» — обрадовалась Билли и выскользнула из спального мешка. «А попозже нельзя?» — снова пробормотала Конни. «Сейчас или никогда», — отрезал дедушка. «Завтрак через 5 минут». Собирались чуть дольше, потому что Анну было никак не разбудить. Но вот уже все сидели в автодоме, прижавшись друг к другу, и завтракали. Даже булочки еще не продавали. Такая была рань. Правда, Конни почти не ела, она еще не проснулась. Сонная, она плелась за бабушкой и остальными в порт. Здесь их уже ждал небольшой синий с белым краболовный катер. Один из матросов помог Конни подняться на борт. «Добро пожаловать на борт Стрелы!» — довольно сказал он. То же самое они услышали от капитана, который поприветствовал гостей незадолго до отплытия. «Меня зовут капитан Класс», — представился он. «И вот что я скажу. Кто во время отпуска в такую рань вылезает из постели, у того определенно есть запал. Хоть сейчас приму вас на службу на моем корабле». Капитан ухмыльнулся, оглядывая гостей, и продолжил. «Те, кто плавает с нами позже, просто хилые туристы». «Чего? Можно было поплыть позже?» Конни злобно сверкнула глазами на дедушку. Но тот состроил удивленное лицо и пожал плечами, словно бы говоря: «Вот это да! Кто бы мог подумать?» Конни с тоской подумала об уютном спальном мешке. Но сейчас не было смысла жаловаться. Они уже здесь. Солнце еще не встало, когда корабль вышел из порта. Как только они оказались в открытом море, начался рассвет. Сперва небо приобрело легкий розоватый оттенок. Но вот на горизонте показалось солнце, окрасив Северное море в ярко-розовый цвет. Конни не могла глаз оторвать от горизонта. «Как красиво!» — сказала она, словно завороженная. «И правда!» — сказал дедушка. «Если бы поплыли позже, мы бы этого не увидели». Конни снова покосилась на него, стараясь сделать взгляд как можно более строгим. Но на самом деле она давно уже не злилась. Ярко-красные лучи солнца постепенно становились оранжевыми, а потом желтыми. И вот наступил ясный солнечный день. Ветер дул им в лицо, чайки с криками кружили вокруг катера, и Конни вдруг поняла, что совершенно не чувствует усталости. Вместе с Анной и Билли они стояли на самом носу катера и смотрели, как вверх взлетают белые брызги. «Соленые!» — рассмеялась Конни, облизнув губы. «Ага!» — отозвалась Анна. «Смотрите, кто здесь!» — воскликнула Билли, поворачиваясь. Девочки увидели улыбающихся Ямала и Йирки. Вместе с капитаном те как раз шли на переднюю палубу. «Разрешите представить вам мою команду?» — сказал капитан Класс. «К штурвалу как раз встает матрос Мальта, а эти двое — Юнги, мои внуки. Сегодня они потрудятся на славу, не так ли?» «Так точно, капитан!» — хором ответили мальчики. Правда, пока Йирки и Ямал не получили ни одного поручения, поэтому присоединились к Анне, Конни и Билли на носу корабля. «Давно не виделись», — сказали мальчишки. «Да уж, давно», — засмеялась Конни. «Забавно, что мы встретились здесь». «Мир тесен», — подмигнул Йирки. «Так значит, капитан, ваш дедушка?» — спросила Конни, терзаемая любопытством. «А вы кузены?» Она сомневалась в этом. Мальчики были так не похожи друг на друга. «Нет», — засмеялся Йирки. «Мы никакие не кузены». Конни тоже засмеялась. Так она и думала. Ямал положил руку на плечо Йирки и торжественно произнес. «Мы самые настоящие братья». Конни подмигнула им. «Не веришь?» «Нет», — ответила Конни. Расскажи это своей бабушке». «Зачем?» — ухмыляясь, спросил Ирки. «Она знает». «Перестаньте над нами издеваться», — вмешалась Анна. «Вы думаете, мы совсем идиотки?» Ирки и Ямал переглянулись. «Ну вот опять, никто нам не верит». «Потому что это неправда», — сказала Конни. «Дедушка!» — позвал Ямал через всю палубу. «Объясни этим сухопутным крысам, что мы самые настоящие братья». «Это так», — проворчал капитан. «Руку даю на отсечение». «Вы его подговорили», — неуверенно произнесла Билли. «А вот и нет. Вы нам не верите, потому что мы не очень-то похожи друг на друга». Ямал глубоко вздохнул. «Но есть разные способы стать одной семьей». Конни удивленно посмотрела на него. Что он имеет в виду? «Есть дети, у которых нет родителей. Они живут в детском доме», — объяснил Ямал. «А есть пары, которые не могут родить ребенка, хоть и хотят. И когда такие люди становятся семьей, исполняются сразу два желания. Дети находят родителей, а пара растит ребенка». «Вас усыновили?» — догадалась Билли. Ямал кивнул. «В точку». «А твои теперешние родители, они для тебя родные?» — осторожно поинтересовалась Анна. «Конечно, на 100%!» — ответил Ямал. «Знаете, мне кажется, это как с посылками. Иногда посылки путают и приносят не тем людям, и только потом доставляют по нужному адресу. Так было и с нами. Мы просто сделали лишний крюк», — улыбнулся он. «Хватит болтать! За работу!» — крикнул капитан Класс. Ямал и Ирки тут же очутились возле деда, чтобы помочь ему опустить в воду сеть. Она была похожа на большой гамак, который опускали на дно на длинном тросе. Дальше Ирки и Ямал работали самостоятельно, и было видно, что им это не впервой. «Это сеть для ловли крабов», — объяснил капитан. «Только наша гораздо меньше, чем у настоящих краболовов. Мы ведь этим не промышляем, так только смотрим, кто живет на морском дне. Жутко любопытно, кого мы вытянем на этот раз?» «Мне тоже», — сказала Конни. Вместе с Анной и Билли они принялись гадать, кто же это может быть. «Может, селедка?» — предположила она. «Или камбала?» «И, конечно, северные креветки», — сказала Билли. «Или пиратский сундук с сокровищами», — выкрикнул Якоб, который подошел к ним незадолго до этого. «Или хотя бы ракушка с жемчужиной внутри», — сказала Конни. «Или парочка сморщенных медуз». «Фу!» — пискнула Анна. «Лучше не надо». Через полчаса сеть с помощью лебедки подняли наверх. Ирки и Ямал снова занялись делом. Выгружали улов в пластиковую ванну. «Так мало!» — удивилась Конни. Небольшая ванна не заполнилась даже наполовину. Среди пойманного не было ни сокровищ, ни медуз, зато множество креветок, крабов и немного рыбы. Капитан Класс отложил часть добычи в ведро с водой, а остальное Ямал и Ирки выбросили обратно в море. «Что, крысы сухопутные, смекнули? Какая живность копошится на дне морском?» «Он так странно говорит, я ничего не понимаю», — пробормотала Анна. Эти слова предназначались только Конни и Билли, но у капитана был острый слух. «Эвана как, не разберете, что болтает старый морской волк?» Он надулся. «Уломали, сушу весла! Я и по-иному грамотный!» К счастью, он действительно заговорил по-иному. «Так, вы двое!» — обратился он к внукам, проговаривая каждое слово. «Продемонстрируйте нам улов». Ямал и Ирки сначала вынули из ведра маленьких креветок и показали остальным. «Это наши знаменитые северные креветки», — сказал капитан Класс. «На самом деле они не такие розовенькие, какими вы привыкли их видеть в магазинах. Там они продаются уже вареными. Пока живые, они песочного цвета, поэтому на дне моря их практически невозможно заметить. Им приходится маскироваться, потому что здесь, в Северном море, буквально все очень любят лакомиться креветками». «А я нет!» — выкрикнул Якоб. Конни засмеялась. «То, что ты креветок не любишь, им не очень-то поможет!» — сухо отозвался капитан. «А что им поможет, так это то, что самки несколько раз в год откладывают яйца и носят их с собой до тех пор, пока не вылупятся детки-креветки. Представьте себе, раз, и у мамочки 10 000 детей. Только поэтому они еще не вымерли. Ямал снова полез в ведро с водой. «А что это?» — спросил он у столпившихся вокруг. «Рак!» — воскликнул Якоб. «Почти. Если быть точным, это краб», — объяснил капитан Класс. «Видели на пляже их панцири?» «Да, недавно», — вспомнила Конни. «Эти панцири не означают, что крабы, которые их сбросили, умерли. Крабы рождаются совсем маленькими. Я видел даже вот таких крох». Капитан вытянул большой и указательный пальцы, почти не оставив между ними просвета. «Они изрядно подрастают в течение жизни, так что панцирь периодически становится им мал. Вот как вы вырастаете из своих башмаков и футболок. Но, в отличие от нас, крабы не ходят в магазин. Новый панцирь растет под старым, а старые они сбрасывают. А так как в море нет мусорок, панцири остаются лежать на дне». «Кто хочет подержать?» — спросил Ямал и протянул краба Якобу, но тот не захотел. «Кто смелый?» «Я!» — сказала Билли, так как никто больше не отозвался, и положила краба себе на ладонь. Теперь и Конни осмелела. «Можно и мне?» Краб засеменил по ее вытянутой руке. Конни захихикала. Было ужасно щекотно. «Хочешь тоже?» — спросила она Анну. Та замотала головой. Больше никто не вызвался. Поэтому Конни аккуратно посадила краба обратно в ведро. Затем Йирки ненадолго вынул из ведра камбалу, быстро показав ее всем. «Они не рождаются плоскими», — рассказал он. «Сначала выглядят как обычные маленькие рыбки». «А когда они становятся плоскими», — продолжил капитан Класс, «то лежат в песке и поджидают добычу». «А что им больше всего по вкусу?» «Креветки», — хором ответили все. «Правильно», — кивнул капитан. «Молодцы, внимательно слушали». В ведре оставалось еще много рыбы. Ямал вынул и показал всем длинную тонкую морскую иглу. «У этих папы заботятся о потомстве, носят яйца в специальном кармане, как и морские коньки». В ведре был липарис, который с помощью своей присоски мог плотно присасываться к камням или к пальцу Йирки, а еще морской скорпион со множеством шипов на голове. «Морских скорпионов едят только тюлени», — сообщил капитан Класс. «Другие, завидев шипы, теряют аппетит. Что ж, на сегодня достаточно. Если повезет, увидим тюленей на пути в порт». Выпустив рыб обратно в море, Йирки и Ямал встали рядом с Конни, Анной и Билли у фальшборта. Ограждение по краю палубы из дерева или стали. «Вы отлично разбираетесь в рыбах», — сказала Билли. «Так не в первый же раз. Мы стараемся навещать бабушку с дедушкой как можно чаще. Обычно приезжаем вместе с родителями, но на эти выходные отправились вдвоем», — сказал Йирки. «Тихо!» — перебил брата Ямал. «Сейчас будут тюлени». «Правда?» Конни во все глаза глядела на песчаную отмель. Шумя двигателями, стрела шла на приличном расстоянии от нее. «Нельзя подходить слишком близко, чтобы не пугать тюленей», — объяснил Ямал. «И где же они?» — спросила Билли. Отмель была пуста. Нигде не было видно ни одного тюленя. «Вот невезуха!» — вздохнул Ямал. «Улетели, уплыли, конечно же». Не успела стрела зайти в порт, друзья уже договорились о новой встрече. «Значит, в 3 часа на пляже?» — спросил Ямал. «Мы придем», — пообещала Конни.